Ночь, открытое поле. Фауст и Мефистофель мчатся на вороных конях. Фауст. Зачем там слетелись у плахи они? Не знаю, но вижу, там что-то творят. Взлетают, кружатся, спускаются вниз. Колдуют. Нет, сеют. Над чем-то кадят, пускай их колдуют за мною. Вперед!